и сообщил ему результаты своих вчерашних хлопот. Он уже был в гетманском дворе, виделся там с одним своим родичем, который служит сердюком у гетмана, помазал, где нужно было. Ну, не помажешь, ведь так и не поедешь. И устроил так, что Мазепе можно будет увидеться сегодня с гетманом только после обеда, так как с утра гетман отправляется к обедне. У ворот гетманских Мазепу будет поджидать тот же родич и проведет его к гетману. До этого же времени воровка просил Мазепу не показываться на улицах, чтобы еще, храни Господь, не вышло чего. «А только удастся ли тебе уланкать что-нибудь у гетмана?» – заключил он. «Все время, говорят, в наизлейшем гуморе пребывает». Но Мазепа только улыбнулся на последнее замечание старика, поблагодарил его за хлопоты и согласился на его предусмотрительный совет. Еще задолго до назначенного времени Мазепа занялся своим туалетом. Надевший под атласный жупан тонкую металлическую кольчугу, он набросил сверх него еще дорогой парчевый кунтуш, опоясался широким турецким поясом, прицепил золоченую саблю, заткнул за пояс великолепные пистолеты и дорогой турецкий кинжал. Осмотревший себя и решивший, что вид его довольно внушителен, Мазепа приказал казакам седлать своего лучшего коня. Все это делал он в каком-то нервном волнении. Мысль о предстоящем свидании с Брюховецким ни на минуту не оставляла его, но и боязнь за свою жизнь беспокоила его. Как встретит его гетман? Удастся ли ему убедить его, или природная трусость Брюховецкого удержит его от рискованного шага? Вот какие вопросы волновали его. Когда воровка вошел в светлицу, то не узнал в преобразившемся красавце-казаке того молодого крамаря, каким к нему приехал Мазепа. Наконец, все было готово. Мазепа приказал на всякий случай своим казакам быть готовыми всякую минуту к отъезду и, вскочивши на коня, отправился в вышний город. У замковых ворот его остановила стража, но, узнавши, что он едет к гетману, пропустила его. Хотя гетманский дом и находился внутри замка, но был также огражден высокой каменной стеной с башнями и подъемными воротами. Здесь у ворот стояла гетманская стража, разодетая в богатые одежды. Мазепе приказали сойти с коня и, оставивши его за воротами, идти пешком во двор гетмана. Родич воровки, молодой сердюк, уже поджидал его здесь и провел его через двор в гетманские покои. И двор, и великолепный будинок гетмана – все это промелькнуло как-то незаметно перед глазами Мазепы, охваченного только одной мыслью о предстоящем свидании. Одно только обстоятельство обратило на себя его внимание. Это множество вартовых, охраняющих каждый вход и выход в стене и в доме. Пожелавший Мазепе успеха в его прошении, молодой сердюк вышел из светлицы. Мазепа остался один. Слышно было, как за дверями комнаты говорили двое часовых. Но Мазепа не слыхал ничего. Так прошло четверть часа. Но вот дверь поспешно отворилась, из-за нее показался молодой сердюк и, шепнувший Мазепе «Гетман», поспешно скрылся за дверью. Мазепа услыхал приближающиеся издали тяжелые шаги. При звуках этих шагов волнение его исчезло сразу. Он ощутил в своей груди то чувство, которое испытывает боец, остановившийся перед началом боя против своего противника. Волнение, мысли о будущем, сомнения в своих силах – все исчезло. Внимание и зрение напряжены до последней степени. Перед глазами только острие шпаги противника. Мир не существует.